тому же не знаем заочно, кого на их место определить – добрых и верных. Кроме подозрительных полковников, беспокоило правительство сильное неудовольствие в низшем слое малороссийского народонаселения. Изменничий гетман Орлик писал крымскому хану, что малороссийский народ, приведенный в отчаяние московским тиранством, ждет его Орлика как избавителя. Малороссийский народ действительно терпел много, только не от московского тиранства. Стольник Протасьев, остававшийся при гетмане в качестве министра государева, писал Головкину в 1714 году, что черный народ сильно отягощен своими полковниками и сотниками. Крестьяне и казаки беспрестанно на них работают, мельницы строят, сено косят, домы в городах и на хуторах строят, да кроме того, на ратушские расходы бывают беспрестанно денежные поборы. Протасьев писал также, что полтавскому полковнику Чернику нельзя долей оставаться на своем месте, потому что, кроме всякого своего непостоянства и легкомыслия, он непросыпный пьяница, а полтавский полк ко всяким шатостям других полков склоннее. Полтавская старшина просила гетмана, чтобы быть у них полковником Василию Кочубею. Протасьев, с своей стороны, писал, что надобно Кочубею дать это место. Пусть, смотря на это, и другие служат царскому величеству так же верно, как отец Кочубея. Василий Кочубей, хотя и молод, но человек изрядный и умный, а в полтавском полку такой верный человек нужен. На Черняка донес полтавский житель Данила Кондак, которого полковник посылал в Запорожскую сечь сказать кошевому Костке, Гордеенку и прочим казакам: «Не кланяйтесь царю, еще виселицы московские не наполнились, и если поклонитесь, то, конечно, наполнится вами». Отпуская Кондака в сечь, Черняк говорил ему: «Видишь теперь меня паном, а надеюсь впредь быть чем-нибудь и больше». Вследствие донесений Протасьева в начале 1715 года гетман получил царскую грамоту, в которой говорилось, что полковники выбирают во всякие полковые должности и в сотники по своей воле, не объявляя гетману, выбирают по своим страстям из взяток, и некоторые из выбранных ими подозрительные верности и люди недостойные. Кроме того, полковники и выбранные ими старшины и сотники отягощают казаков и простой народ разными налогами и взятками. Вследствие этого государь приказывал, что вперед, когда опростается в полку место старшины или сотника, то полковник обязан созвать раду из полковой старшины и сотников, по общему приговору выбрать двоих или троих людей заслуженных и неподозрительной верности, и прислать их гетману, который из них выбирает одного, и избранный приводится к присяге на верность царю в присутствии стольника Протасьева. Тех, которые были в явной измене и определены в полковую старшину и сотники, сменить. Наконец, гетману приказывалось смотреть накрепко, чтоб казакам от полковников и других чиновников никаких обид не было. При посылке этой грамоты Головкин писал Протасьеву: «Разведайте и отпишите, как эта царская воля в Малороссии будет принята. Извольте всем в голову вбивать то, что царское величество делает это, жалея о них». Полковникам, разумеется, царское распоряжение не понравилось. На них жаловались, что разоряют простой народ. Они жаловались, что разоряют народ москали своими войсковыми поборами. А виноват был гетман, который по своей слабости все позволяет. Вместо слабого Скоропадского назначали в гетманы черниговского полковника Полубатка. Говорили: «Нынешний гетман, человек смирный, за Украину стоять не умеет, то не нападет, все дерут. Если бы дождаться, как будет гетманом черниговский полковник, не так бы он за Украину стоял и москалям ее разорять не давал, В его полку без его указа москали ничего не берут. В Соснице 27 июня праздновали Полтавскую победу. Случился тут слуга Полубатков, Федор Стычинский, и к молебну не пошел. Когда его один из сосницких жителей спросил, отчего он не был в церкви, Стычинский сказал: «Чему вы праздновали? За что Бога благодарили?» «За то, что царь победил шведа и проклятого Иуду Мазепу», — отвечали ему. «Не Мазепа, проклятый Иуда», — сказал Стычинский, — «а нынешний гетман, проклятый Иуда, потому что не стоит за Украину, и москали ее разоряют. И как будет наш полковник гетманом, не так будет за Украину стоять, и не будут ее москали разорять. Вся Украина надеется, что нашему полковнику быть гетманом, и нам, слугам его, больше гетманских почесть отдают». Стычинского били кнутом и сослали в ссылку. Слабый Скоропадский, боясь всех и желая угодить всем, разумеется, не угождал никому. В Малороссии жаловались на него, что он позволяет все москалям, а в Москве знали, что гетман позволяет все малороссиянам в ущерб государственным интересам. Несмотря на то, правительство не желало перемены гетмана и избегало случаев оскорблять его. Были поданы доносы о злоупотреблении гадяцкого полковника Черныша, зятя гетманского. Доносы оказались справедливыми. Черныша нельзя было долее оставлять в Гадяче, но не хотели обидеть гетмана, и Головкин в январе 1715 года писал Протасьеву: «Надлежит вам гетману объявить, что когда он будет по указу царского величества выбирать и назначать в генеральные старшины, то между другими написал бы и зятя своего гадяцкого полковника Черныша, потому что по доношениям на него и жалобам в обидах царское величество не изволит ему больше быть полковником в Гадяче. По сие время мы терпим для гетмана, потому что отнятие полковничества у зятя его не может ему, гетману, быть без зазору. Надеюсь, что господин гетман примет это объявление за знак моей к нему приязни, ибо лучше зятю его быть в чине генеральной старшины, нежели просто». Прошло несколько месяцев. Гетман не сделал ничего относительно Черныша и в июле получил царскую грамоту. В Малороссии для управления войсковых генеральных судов было прежде всегда по два человека, а теперь один Туранский, и тот уже стар, ему одному управлять не без трудностей. О выборе в генеральную старшину на праздные места писано было к тебе, подданному нашему, однако по сие время никто не выбран, а ты о том к нам не писал. Поэтому мы, милосердуя народе малороссийском, дабы в судах войсковых не было каких затруднений, указали быть другим судьею генеральным полковнику гадяцкому Ивану Чернышу.